Глава сороковая. Конец. Иракезы обошлись вовсе не грубо с Декатина, втащив его из воды в пирогу. Так непонятны были для них побуждения, заставившие этого человека покинуть безопасное убежище и отдаться в их руки, что они сочли офицера сумасшедшим, а эта болезнь внушала индейцам страх и уважение. Они даже не скрутили ему рук. Не будет же он пытаться бежать, коли сам добровольно приплыл к врагу. Два воина обыскали его с целью убедиться, нет ли у него оружия, а затем бросили на дно между двумя женщинами, пока подплывали к берегу, чтобы передать весть о приближении гарнизона форта Сан-Луи. Затем она отчалила и быстро понеслась посередине реки. Адель была смертельно бледна, и рука, за которую схватил ее муж, была холодна, как мрамор. «Дорогая моя», — шептал он, — «скажи мне, невредима ли ты? Не обидели ли тебя?» «О, Амори, зачем ты здесь? Зачем, Амори? О, я знаю, что могла бы вынести все, но если тронуть тебя, я не выдержу». «Как я мог оставаться там, зная, что ты в руках иракезов? Я сошел бы с ума». «Ах, единственным моим утешением была мысль, что ты в безопасности». «Нет, нет, мы столько перенесли вместе, что не можем больше расставаться. Что такое смерть, Адель? Зачем нам бояться ее?» «Я не боюсь смерти». «И я также. Все будет в конце концов хорошо. Останемся в живых, сохраним воспоминания об этом времени, умрем, руки об руку перейдем в иную жизнь. Смелее, родная, все обойдется хорошо для нас». «Скажите мне, мсье», — спросила Онега, — «жив ли еще мой господин?» «Да, он жив и здоров». «Это хорошо. Он великий вождь, и я никогда не жалела, не жалею и теперь, что вышла замуж за человека не моего народа. Но мой сын, кто отдаст мне моего Ахилла? Он был похож на молодое деревце, такой стройный и крепкий. Кто другой мог бегать, скакать, плавать, как он? Раньше, чем зайдет солнце, мы все будем мертвы. И я рада этому, так как снова встречусь с моим мальчиком». Иракезы усердно налегали на весла, пока между ними и Святой Марией не осталось пространства миль в 10. Затем они причалили в небольшом заливе на своей стороне реки, выскочили из лодки и вытащили пленников. 8 человек на плечах отнесли лодку в лес, где спрятали ее между двумя свалившимися деревьями, замаскировав ее грудой ветвей. Потом, после короткого совещания, они пошли по лесу гуськом, поместив в середину 3 обреченных. Всех воинов было 15, из них 8 шли впереди, а 7 сзади. Все они были вооружены мушкетами, быстроноги, как лани, поэтому о бегстве нечего было и помышлять. Пленникам приходилось только идти за своими провожатыми и терпеливо ожидать своей судьбы. Целый день несчастные жертвы были в пути. Им приходилось идти по обширным болотам, тянувшимся вдоль голубых лесных озер, где при их приближении из тростников поднимался серый аист, тяжело хлопая крыльями. По временам они углублялись в гущу лесов, где царил вечный полумрак, и только звук падения дикого каштана да щелканье белки на сотни футов над их головами нарушали полную тишину. Онега обладала выносливостью, свойственной индейским племенам, но Адель, несмотря на то, что ей приходилось странствовать и раньше, еще до вечера почувствовала боль в ногах и усталость. Поэтому Декатина с облегчением увидел, наконец, яркие отблески костра, внезапно засверкавшие между стволами деревьев, индейский лагерь, куда собралась большая часть боевого отряда, прогнанного из Святой Марии. Тут находилась также масса женщин, пришедших из селений Магавков и Каюгов, чтобы быть поближе к своим мужьям. Кругом раскинулись вигвамы, образуя кольцо. Перед каждым из них горел огонь. Над костром висел котелок на деревянном треножнике для приготовления ужина. В середине пылал громадный костер, сооруженный из ветвей, наваленных в виде круга, в центре которого оставалась открытая площадка футов 20. В середине ее находился столб, и к нему было привязано что-то, вымазанное красным и черным. Декатина быстро заслонил перед Аделью ужасное зрелище с целью не дать разглядеть. Но было уже поздно. Она вздрогнула и порывисто вздохнула, но ни единого звука не вырвалось из ее бледных, плотно стиснутых губ. «И так они уже начали», — спокойно проговорила Онега. «Ну, теперь очередь за нами. Мы покажем им, что умеем умирать». «Но они не причинили нам ничего дурного», — ответил Декатина. «Может быть, они оставят нас для выкупа или обмена?» Индианка покачала головой. «Не обманывайте себя несбыточными надеждами», — промолвила она. «Если иракезы кротки с вами, это первый признак того, что они готовят вам лютую казнь. Вашу жену отдадут замуж за кого-нибудь, а наша судьба — мучительная смерть. Ваша, потому что вы воин, моя, как старухи». «Выдадут замуж». Эти ужасные слова ударили в сердца молодых людей таким страданием, какого не могла вызвать даже мысль о смерти. Декатина опустил голову на грудь, покачнулся и упал бы, если б Адель не схватила его за руку. «Не бойся, милая Мори», — шепнула она. «Все может случиться, но только не это, потому что, клянусь тебе, я не переживу позора. Да, пускай это грех, но если смерть не придет ко мне сама, я пойду навстречу ей». Декатина взглянул на нежное личико, в чертах которого теперь сквозила твердая, непоколебимая решимость. Он знал, что жена выполнит свое намерение. Мог ли он когда-либо предполагать, что сердце его забьется от радости при мысли о смерти жены? Когда они прибыли в селение иракезов, навстречу им выбежали воины с женщинами, и пленникам пришлось идти сквозь строй дикарей, испускавших страшные крики. Пленников провели через толпу к отдельно стоявшей хижине. За исключением нескольких ивовых рыболовных сетей, висевших на стене, и кучи тыкв в углу, она была совершенно пуста. «Вожди придут и решат нашу участь», — сказала Онега. «Вот они уже идут, и вы увидите, что я знаю прекрасно обычаи моего народа». Минуту спустя старый боевой вождь, в сопровождении двух более молодых воинов и бородатого полуголландца-полуиракеза, руководившего нападением на замок, остановились на пороге хижины, глядя на пленников и обмениваясь короткими горловыми звуками. Знаки сокола, волка, медведя и змеи указывали, что все они отпрыски знатных семей своего народа. Метис курил глиняную трубку, но говорил больше всех, очевидно, споря с одним из молодых дикарей, согласившимся, наконец, по-видимому, с его мнением. Наконец, несколько коротких фраз, и дело, очевидно, надо было считать решенным. «А ты, прекрасная госпожа», — сказал по-французски метис, обращаясь к Онеге, «сегодня получишь хороший урок за то, что пошла против своего народа». «Ах ты, ублюдок!» — гневно выкрикнула бесстрашная старуха. «Тебе следовало бы снять шляпу, когда говоришь с женщиной, в жилах которой течет более благородная кровь. Он-он! Ты воин! Ты, который с тысячей человек за спиной не смог войти в маленький домик, защищаемый горстью бедных хлебопашцев! Что удивительного, если народ твоего отца отверг такого вояку! Ступай копать землю или играть в камешки, а не то, пожалуй, встретишь когда-нибудь в лесах настоящего мужчину, и тогда навлечешь несмываемый позор на приютившее такого ублюдка племя!» Злое лицо метиса смертельно побледнело при презрительно дерзких словах пленницы. Он подскочил к ней и, схватив ее руку, сунул указательный палец Онеги в свою горящую трубку. Она не сделала ни малейшего усилия освободить его и продолжала сидеть со спокойным лицом, смотря через открытую дверь на заходящее солнце и кучки болтавших между собой индейцев. Метис внимательно следил за лицом врага, в надежде услышать крик или увидеть судорогу боли на нем. Но, наконец, с проклятием бросил ее руку и выбежал из хижины. Она сунула обуглившийся палец за пазуху и рассмеялась. «Он никуда не годится!» — крикнула она. «Не знает даже, как надо мучить! Но я бы сумела заставить его кричать, уверена в том! Но вы... Как вы бледны, мсье!» Это от только что увиденного ужаса. «Ах, если бы мы могли стать лицом друг к другу! Я со шпагой! Он с каким угодно оружием, клянусь Господом Богом, он ответил бы кровью за свое злодеяние!» Индианка казалась удивленной. «Мне странно, что вы еще можете думать обо мне, когда сами в таком же положении», — проговорила она. «Но наша судьба будет именно такой, как я предсказывала». «Ах! Мы с вами умрем у столба. Ее отдадут псу, только что выбежавшему от нас». «Адель! Адель! Что мне делать?» Декатина в безысходном отчаянии рвал на себе волосы. «Не бойся, Амори, не бойся. У меня хватит решимости. Смерть так желанна, если за гробом нас ждет вечный союз». «Молодой вождь заступался за вас. Он говорил, что Гитче Манито Великий поразил вас безумием. Это ясно следует из того, что вы добровольно приплыли к пироге. И гнев духа падет на племя, если вас приведут к столбу. Но Метис доказывал, что у бледнолицых любовь часто походит на безумие, и что она-то и побудила вас решиться на этот шаг. Тогда приговорили вас к смерти, а ее в вигвам Метиса, так как он предводительствовал боевым отрядом. К Онеге сердца их жестоки, и они казнят меня сосновыми лучинками». Декатина прошептал молитву Всевышнему с просьбой не спаслать ему мужество встретить смерть, как подобает воину и дворянину. «Когда назначена казнь?» — спросил он. «Теперь, сейчас. Они пошли все подготовить. Но у вас есть еще время, так как меня казнят первой». «Амори, Амори, нельзя ли нам умереть вместе сейчас?» — крикнула Адель, обнимая мужа. «Если это грех, то Бог, наверное, простит его нам. Уйдем отсюда, любимый мой. Покинем этих кошмарных людей, этот жестокий свет. Уйдем туда, где мы обретем покой». Глаза индианки заблестели от удовольствия. «Хорошо сказано, белая лилия!» — крикнула она. «Зачем ждать, когда они схватят вас? Взгляни! Блеск их огней уже отражается на стволах деревьев. Если вы умрете от своей собственной руки, они лишатся зрелища, а предводитель их — невесты. И в конце концов вы будете победителями, а они побежденными. Ты верно сказала, белая лилия. Это единственный выход для вас». «Но как этого добиться?» Онега пристально взглянула на двух воинов, стоявших на страже у входной двери хижины. Они стояли, отвернувшись, поглощенные происходившими ужасными приготовлениями. Потом она поспешно порылась в складках своего платья и вытащила оттуда маленький пистолет с двумя медными дулами и собачками в виде крылатых драконов. Это была изящная игрушка, украшенная резьбой и насечкой, произведение искусства какого-нибудь парижского оружейника. Делану купил ее за изящество во время своего посещения Квебека, но при случае она могла пригодиться, так как оба ствола были заряжены. «Я хотела воспользоваться им для себя», — прошептала Онега, всовывая пистолет в руку Декатина. «Но теперь я хочу показать им, что сумею умереть, как подобает женщине из племени анадагов, и что я достойна крови их вождей, бегущей по моим жилам. Возьмите. Клянусь, мне он, пожалуй, был нужен только за тем, чтобы всадить пулю в сердце этого метиса». Трепет радости охватил Декатина, когда пальцы его стиснули пистолет. «Вот он, ключ, могущий отворить врата вечного мира». Адель прижалась щекой к его плечу и засмеялась от того же чувства. «Ты простишь меня, дорогая?» — шепнул он. «Простить тебя? Благословляю тебя и люблю всем сердцем и душой. Обними меня крепче, мой милый, и помолимся в последний раз». Они упали на колени. В эту минуту в вигвам вошли три воина и сказали своей соотечественнице несколько отрывистых слов. Та встала, улыбаясь. «Меня ждут», — произнесла она как-то торжественно. «Белая лилия и вы, мсье, увидите, вынесу ли я все с достоинством, подобающим моему положению. Прощайте. И помните Онегу». Она снова улыбнулась и вместе с воинами вышла из хижины быстрой и твердой походкой королевы, направляющейся к трону. «Теперь, Амори», — шепнула Адель, закрывая глаза и еще крепче прижалась к нему. Он поднял пистолет, но вдруг уронил его и, стоя на коленях, смотрел расширенными глазами на дерево, раскинувшее ветви перед дверью хижины. Это была столетняя корявая береза. Береста на ней висела клочьями, а ствол был покрыт мхом и грибками плесени. В футах в 10 от земли главный ствол делился надвое, и в образовавшемся таким образом отверстии внезапно появилась большая красная рука и в страстном отрицании торопливо заметалась из стороны в сторону. Через минуту она исчезла из глаз изумленно смотревших на нее пленников, и вместо нее появилась голова, также настойчиво качавшаяся из стороны в сторону. Невозможно было не узнать этого темно-красного сморщенного лица, больших щетинистых бровей и маленьких сверкающих глазок. То был капитан Эфраим Савидж из Бостона. Пленники все еще не могли прийти в себя от изумления, когда внезапно из глубины леса раздался пронзительный свист, и мгновенно все деревья, кусты и заросли заискрились пламенем, укутались дымом, и целый град пуль с оглушительным треском посыпался на кричавших дикарей. Иракетские часовые увлеклись кровожадным желанием посмотреть на смерть пленников, а между тем канадцы, осторожно напав на них, заключили лагерь иракезов в кольцо огня. Индейцы метались из стороны в сторону, всюду встречая смерть, пока, наконец, не нашли какого-то выхода из кольца нападавших и не устремились в свободный пролет, словно овцы сквозь пролом плетня. Они бежали, как бешеные, по лесу. Пули врагов, не переставая, свистели у самых ушей, пока сигнал отбоя не остановил преследователей. Но один из дикарей решил, прежде чем бежать, закончить задуманное дело. Фламандский метис предпочел мщение безопасности. Кинувшись к коняге, он разрубил ей голову томагавком, а затем с боевым кличем, размахивая окровавленным топором, бросился к вигваму пленника, все еще продолжавших стоять на коленях. Декатина заметил метиса, и злобная радость блеснула в его глазах. Он вскочил с колен, чтобы встретить негодяя, и при приближении метиса пустил ему в лицо оба заряда из поднятого с земли пистолета. Еще момент, и канадцы подбежали к хижине по извивавшимся в предсмертных судорогах трупам врагов. Пленники почувствовали горячие пожатия дружеских рук избавителей, и при виде улыбающихся знакомых лиц Амоса Грина, Савиджа и Дюлю поняли, что желанный мир наконец наступил для них. Так беглецы закончили свое путешествие. Зиму они мирно провели в форте Сан-Луи, а летом, когда иракезы перенесли военные действия на верховье реки Святого Лаврентия, путешественники отправились в английские провинции, спустившись по реке Гудзон до Нью-Йорка, где их ожидал радушный прием семьи Амоса Грина. Дружба между Амосом и Декатина так упрочилась благодаря общим воспоминаниям пережитых опасностей, что они сделались компаньонами по торговле мехами, и имя француза стало также известно в горах Мона и на склонах Аллеганов, как в былое время в салонах и коридорах Версаля. Впоследствии Декатина построил себе дом на острове Стейтене, где поселилась масса его единоверцев, и употреблял большую часть своих доходов на помощь неимущим собратьям-гугенотам. Амос Грин женился на голландской девушке из Шекоктеди. Адель так подружилась с ней, что этот брак еще теснее скрепил узы любви, связавшие их семьи. Что касается капитана Эфраима Савиджа, то он благополучно вернулся в свой возлюбленный Бостон и осуществил заветную мечту, построив хорошенький домик на возвышенности в северной части города, откуда ему были видны корабли и на реке, и на заливе. Тут он жил, уважаемый согражданами, выбравшими его членом городского совета. Они же назначили его командиром прекрасного корабля, когда сэр Уильямс Финс напал на Квебек и убедился в невозможности изгнать старого де Фронтенака из его логова. Так, среди всеобщего почета, старый моряк прожил много лет, и в следующем столетии его тускнеющий старческий взор мог уже увидеть возраставшее величие родной страны. Замок Святой Марии был вскоре восстановлен, но владелец его совершенно изменился с момента потери жены и сына. Он похудел, озлобился, ожесточился и беспрестанно организовывал походы в иракетские леса, где его отряды своей жестокостью превосходили все злодеяния дикарей. Наконец, Настал день, когда, отправившись в поход, более не вернулся ни он сам, ни его сподвижники. Много страшных тайн хранят эти безмолвные, тихие леса Канады. А к числу их следует отнести и судьбу, постигшую Шарля Делану, владельца Святой Марии. Конец. Читал Алексей Воскобойников.